Сейчас Валерий законный наследник престола. Он был изгнан своим царственным родичем Нумидидом и долго жил вдали от родины. Но в его жилах течет кровь древней династии. Многие бароны поддержали бы тайное падение Конана, в котором не то что королевской вообще нет благородной крови. Но простой народ ему верен, как и дворянство в дальних провинциях. Но если бы его войска были разбиты в первом же сражении, и сам Конан при этом погиб, не думаю, чтобы было так уж трудно короновать Валерия. Воистину, со смертью Конана перестало бы существовать единственное средоточение власти. Конан не принадлежит ни к одной династии, это авантюрист-одиночка. Хотел бы я посмотреть на этого короля, задумчиво произнес Ксальтотун, глядя на серебряное зеркало в одной из ниш. В зеркале ничего не отражалось, но выражение лица мага говорило, что он понимает, для чего оно предназначено. Заметив это, Орест с гордостью кивнул головой, так хороший ремесленник принимает похвалу подлинного мастера. «Попробую показать тебе его», — сказал он, и, усевшись перед зеркалом, стал пристально всматриваться в глубину стекла, где мало-помалу стала приобретать очертания некая размытая тень. Остальные понимали, что перед ними всего лишь отражение мыслей Ороста, точно так же отражает мысли волшебников и магический кристалл. Изображение неясное и туманное вначале вдруг приобрело поразительную четкость, и они увидели мужа высокого роста, широкоплечего, с мощной грудью, могучей шеей и крепкими мышцами. Он был одет в шелк и бархат. Золотые львы Аквилонию украшали его богатый камзол. На гладко причесанной гриве черных волос сияла корона, но висевший на поясе обоюдоострый меч подходил ему больше королевских регалий. Голубые глаза горели под низким широким лбом, его смуглое, покрытое шрамами почти отталкивающее лицо, было лицом воина, а бархатные одежды не могли скрыть опасной мощи тела. «Этот человек не гибариец», — воскликнул Ксальтотун. «Нет, он кемериец. Это одно из тех диких племен, что населяет серые предгорья севера». «Я воевал с его пращурами», — сказал Ксальтотун. «Их не могли покорить даже владыки Ахерона». «Кемерийцы по-прежнему остаются угрозой для народов юга», — сказал Орест. «А он истинный сын своей дикой расы. Я уже говорил, никто не может соперничать с ним в схватке». Ксальтотун не отвечал. Он сидел, вглядываясь в сгусток живого огня, вспыхивающий и гаснущий в его руке. Во дворе протяжно и тоскливо завыла собака. Дуновение черного ветра. Год дракона прошел в сопровождении войны, эпидемии и тревоги. Моровое поветрие кружило по улицам Бельверуса и поражало и купца в лавке, и раба в сарае, и рыцаря во время застольной беседы. Искусство знахарей и врачей было бессильно. Поговаривали, что поветрие это — кара за грех гордыни и похоти. Болезнь была внезапной и смертоносной, как змеиный укус. Кожа заболевшего сначала становилась пурпурной, потом чернела. Через пару минут несчастный валился на землю в агонии, и прежде чем смерть вырывала душу из разлагающегося тела, успевал почувствовать запах этого разложения. Пронзительный, горячий ветер веял с юга непрерывно, на полях пропадало жневье, на пастбищах подыхал скот. Простой народ молился Митре и глухо негодовал на короля. По всему государству прошел слух, что под защитой стен своего дворца король тайно предается отвратительным обрядам и гнусным оргиям. А потом и в этот дворец, оскалив зубы, пробралась смерть. Вокруг ног ее текли и кружились чудовищные испарения заразы. И в одну прекрасную ночь умер король вместе с тремя сыновьями. И громкоголосые глашатые смерти заглушили мрачный и устрашающий звон колокольчиков, которыми обвешивали повозки, собиравшие с улиц гниющие трупы. И в эту же ночь, перед рассветом, неутихающий уже неделю южный ветер перестал зловеще шелестеть шелковыми шторами. Налетел с севера ураган и загудел среди башен, загремели грозные громы, ослепительно вспыхнули стрелы молний и хлынул дождь. Но утро пришло чистое, зеленое и прозрачное.